Глава 21. Улегшись на бок на своей койке, я принялась разглядывать выложенную белой кафельной плиткой стену. Так же, как, упиваясь жалостью к себе, разглядывали ее бесчисленные подозреваемые, побывавшие здесь до меня. Если бы не Джонатан Уэйнрайт, меня бы там вообще не было. Когда старший инспектор Робертс сообщил мне о его смерти, я не почувствовала ничего. Теперь, однако, меня поглотила эмоция, которую я сумела распознать как ненависть. Он разбил мне сердце, лишил меня работы, погубил мою репутацию, а теперь я еще и стала главной подозреваемой в его убийстве. Самое же худшее во всем этом то, что я могла это предотвратить. Он ворвался в нашу жизнь на одной из факультетских вечеринок. Я не хотела идти, но Мэри сказала, что будет весело. Я пошла, чтобы угодить ей. Все, что я делала, было сделано для того, чтобы ей угодить. Мы пришли по отдельности, и я поначалу не могла найти подругу, а потом заметила ее в углу, в плену у Джонатана. Вытянутой рукой тот опирался о стену возле ее головы, а другой уперся себе в бедро. Этот тип мужчин был мне хорошо знаком. Таких было полно в университете. Сильные самцы, излучавшие уверенность благодаря хорошему образованию, вкусу, внешнему виду и происхождению. Его голова оказалась очень близко к ее голове. Мэри заглядывала ему через плечо. Он откинул с ее лба прядь волос, а она, кажется, даже не заметила. Он наклонился и сказал что-то ей на ухо. Она вздрогнула. От подобной наглости мой желудок сжался. А когда Джонатан губами прикоснулся к ушку Мэри, ярость затопила мое сознание, и я бросилась прямо к ним. Однако не успела достичь цели, поскольку дорогу мне преградил наш заведующий кафедрой, который руководил диссертацией Мэри. Хотел выразить радость по поводу того, что я решила прийти на вечеринку. Я попыталась было проскочить мимо, однако он стал отвлекать меня ничего не значащей болтовнёй. Явно с целью помешать мне подойти к девушке. Слушая его вполуха, я не спускала глаз с этих двоих. Почему она улыбалась? Зачем так странно выпячивала вперед губы? Должно быть, ей пришлось слишком много выпить, и она уже не сознавала, что делает. Заведующий кафедрой взял меня под локоть и потащил в бар, где купил мне двойной виски, который в своем стремлении поскорее от него отделаться, я тут же на одном дыхании опрокинула. Но когда я оглянулась, Мэри с Джонатаном уже исчезли. Джонатан стал отираться вокруг лаборатории после той самой вечеринки, без конца задавая вопросы о моих галлюциногенных смесях, предлагая себя в качестве подопытного. Он даже стал являться в лабораторию, когда там не было Мэри. Но чем больше я отказывала ему, тем сильнее он настаивал на своем, пока мне не стало ясно, что это превращается в одержимость. Быть может, если бы я тогда уступила, он не принял бы решение проводить собственные изыскания. Не увез бы Мэри в Бразилию и не вернулся бы домой без нее. Я снова вспомнила о том, что Мэри была беременна еще до того, как уехала с ним. Чего я не могла понять, так это зачем ему уезжать с беременной женщиной? Джонатан не был похож на альтруиста. Зачем она была ему нужна? Если только он ничего не знал. Возможно, он все выяснил уже там, и по этой причине вернулся без нее. Помню, как неделями выслеживала его после возвращения, требуя, чтобы он сказал, где находится Мэри, и подозревая, что он ведет грязную игру. Я много раз являлась к нему домой, но его ответ никогда не менялся. Он упорно цеплялся за свою версию о том, что Мэри решила продлить каникулы, чтобы избавить себя от моих невротического требования внимания и жалкой ревности. Он лгал. Мэри была моей подругой. Если бы с ней все было в порядке, она связалась бы со мной, чтобы об этом сообщить. Но я ничего от нее не получала, как и никто из наших коллег. Мэри просто исчезла. В то время Джонатан и добился судебного запрета. Мне запрещалось находиться ближе 500 метров от его дома. К тому времени, как запрет вступил в действие, положение вещей изменилось. Один из моих студентов получил открытку от мэрии. Она писала, что прекрасно проводит время в Бразилии и собирается остаться там насовсем. Поначалу тот факт, что этой новостью она решила поделиться с кем-то другим, причинил мне сильную боль. Но потом я нашла утешение в том, что с ней все было в порядке. А что до судебного запрета? Что ж, я была довольна, что суд постановил вымороть Джонатана Уэйнрейта из моей жизни. Раздался негромкий стук, и в камеру вошла Мередит Уайс. Дождавшись, пока я сяду на койке и приглажу волосы, она заговорила. «Как ваши дела, профессор?» Я промолчала. «Могу я присесть?» «Когда я смогу вернуться домой?» Сверившись с часами, Мередит Уайс присела на край матраса. «Немногим более, чем через 7 часов, если они больше ничего не раскопают». Она сцепила ладони вместе и продолжила. «Мне жаль, что вам пришлось пройти через этот бутафорский допрос. Робертсу было известно, что у него ничего нет. Он просто ловил вас на живца. Ваше единственное преступление в ночь убийства — случайное употребление наркотика класса А. Сомневаюсь, что он станет развивать эту тему. Я видела ваш анализ мочи и могу сказать, что следы ДМТ в нем ничтожно малы». Тут моя защитница широко улыбнулась. «Однако пустой тратой времени этот допрос назвать нельзя. Нам теперь известно, чего нет у Робертса. И чем дольше он барахтается, тем скорее все будет кончено. Все, что вам нужно сделать, — еще немного посидеть молча». Похлопав руками по матрасу с обеих сторон от себя, она поднялась на ноги. «Но я не хочу молчать. Я хочу помочь Ричарду». Мередит Уайс замерла. «Ричарду? Советую вам не называть его по имени. До тех пор, пока не будет пойман и осужден настоящий преступник. Откровенно говоря, в случае, если нас снова вызовут на допрос, с этих пор я бы советовала вам на все вопросы отвечать только без комментариев. Но есть кое-что, что я хочу ему рассказать. Это важно. Если на этом этапе вам есть что сказать, скажите это мне». В тоне ее голоса сквозили нотки раздражения. Даже я смогла их распознать. Я отрицательно покачала головой. Мередит же вновь опустилась на свое место. «Вы должны мне доверять. Моя задача — помочь вам». Она очень осторожно прикоснулась к моей руке. «Прошу, позвольте мне делать мою работу». Я взглянула на мягкую ладонь на серой ткани рукава моей сорочки. Ногти Мередит были выкрашены бледно-розовым лаком, а на безымянном пальце красовалось обручальное кольцо. Я решилась. «Хорошо. Старшему инспектору Робертсу неизвестно, что Зена и Джонатан Уэйнрайт были любовниками. Когда Зена пропала, он не мог найти ее, потому что та называла себя другим именем. Зачем его возлюбленной скрывать свою личность, если только она сама не имеет отношения к его смерти?» «Каким образом?» «Понятия не имею. Предполагаю, что разгадка кроется в этом мобильном телефоне. Как только старший инспектор взломает код, мы узнаем наверняка». «На вашем месте я бы на это не рассчитывала. Робертс зациклен на другой линии расследования». «На мне», — вздохнула я. «Верно. В прошлый раз он вас упустил, а в этот раз упускать не намерен». «Вам известно про прошлый раз?» «Разумеется. Я сделала домашнюю работу. Мне известно все о том инциденте». И опять это слово. «Инцидент». Волна стыда захлестывала меня всякий раз, как я его слышала. Но что-то изменилось. По какой-то причине, услышав, как это слово произносит Мередит Уайс, я преисполнилась надежды на перемены. Повернувшись к ней, я заставила себя посмотреть ей прямо в глаза. «Значит, вы прочли о том, что я намеренно допустила загрязнение лаборатории, поскольку находилась в состоянии серьезного нервного срыва после того, как потеряла отца. В заключении говорится, что либо я намеревалась нанести вред студентам и персоналу лаборатории, либо с моей стороны это была попытка навредить самой себе». Веки Мередит Уайс затрепетали, но она не отвела взгляда. Хочу заверить вас в том, что сознательно я не подвергала загрязнению лабораторию. Не знаю, как это случилось, но это была не я. Горе может принимать различные формы. Негромко отозвалась Мередит. Я поджала губы. Вы просите меня довериться вам. Я так и поступлю, если вы поверите мне. Я этого не делала. Даже случайно. Я этого не делала. Мередит Уайс умолкла, и я знала, что мысленно она пытается сопоставить вес доказательной базы с заявлениями человека, которому вполне возможно нельзя доверять. «Я этого не делала», — повторила я, глядя ей прямо в глаза. Мередит коротко кивнула и улыбнулась. «Что ж, если дело обстоит так, это весьма огорчительно. Поскольку кто бы это ни сделал, вы взяли вину на себя». Услышав этот уклончивый ответ, я со вздохом отвернулась. «В любом случае», — добавила Мередит Уайс, повторно поднимаясь на ноги, «полагаю, вам стоит забыть о том, что старший инспектор Робертс должен взломать этот код». «Есть другой путь», — выпалила я, пока она не ушла. Соседка Зены записывала ее разговоры с мужчиной, который туда приходил, с Андреасом, ее мужем. Я прослушала их. Коллега перевела для меня с португальского. Они обсуждали английского профессора и массовое убийство с помощью яда куетильо. Что за ягоды куетильо? Наиболее ядовитая часть растения карвинские. Мередит Уайс извлекла из сумки папку. Карвинские. Это растение, украденное из вашего сада, но не то, с помощью которого был убит Джонатан Уэйнрайт. Верно. Однако я считаю, что были украдены и другие растения. Болиголов пятнистый, борец колобучковый, бругмансия. «Вы меня запутали», — замотав головой, призналась она. «Болиголов, аконит, ангельские трубы. Все эти растения содержат токсины, употребление которых вызывает те же симптомы, от которых страдал Джонатан. Когда я смогу провести собственную инвентаризацию, буду знать наверняка». Мередит Уайс молча переваривала новую информацию. «А старший инспектор Робертс знает о других растениях?» «Пока нет». «В таком случае я предлагаю на какое-то время придержать эту информацию, поскольку в том случае, если лаборатория обнаружит совпадение с любым из них, вы снова окажетесь под подозрением». Я бросила взгляд на защитницу. «Это же сокрытие улик». «Не улик, а информации». «Значит, лжесвидетельство». Она улыбнулась. «Я же сказала, на какое-то время. Давайте дадим Робертсу возможность реализовать свою стратегию, а в это время я нанесу визит соседке Зены». Без четверти 10 в дверь камеры постучался старший инспектор Робертс. Засунув руки в карманы, он вошел и, устало привалившись к стене, поднял на меня тяжелый взгляд. «Время вышло», — объявил он, доставая из кармана и протягивая мне упаковку антибиотиков. «Вы можете быть свободны». Он тут же развернулся, собираясь выходить, но я остановила его. «Вы нашли меня на записях с уличных камер?» Робертс одарил меня улыбкой побежденного. «Нашли. Вы вернулись домой в 23:15 и больше не выходили до тех пор, пока я не приехал за вами на следующее утро». И вновь я не дала ему уйти. «Пришли результаты из лаборатории?» «Мы ожидаем их в ближайшие день-два, так что вы еще вполне можете сюда вернуться». «Даже несмотря на то, что вы подтверждаете мое алиби?» Голова и плечи Робертса уныло поникли. «Вы можете сюда вернуться, чтобы нам помочь». «Отлично», — сказала я, надевая пиджак. «Я хочу помочь. Хочу быть полезна, насколько это возможно. Я же эксперт, в конце концов», — закончил он за меня, покачав головой. «Я буду на связи, профессор. Сержант Ханна проводит вас в приемную, чтобы вы могли забрать свои вещи. Но вы оставите телефон, чтобы дешифровать код?» «Да, телефон мы оставляем». Он направился к двери. «Постойте», — окликнула я его. «У меня остался последний вопрос». Шумно вздохнув, старший инспектор Робертс оперся рукой о дверной косяк. «Раз Джонатан мертв, Судебный запрет будет снят?» Робертс медленно развернулся, его широкие брови поползли вверх. «Уверена, что адвокат мне все разъяснит, если это не сделаете вы», — добавила я. «Просто подумала, что неплохо будет спросить, раз уж вы здесь». «Раз уж я здесь», — эхом отозвался Робертс, криво усмехаясь. «Судебный запрет был снят много лет назад». Я недоуменно сдвинула брови. «Зачем же вы спрашивали, нарушила я его или нет?» Робертс растянул тонкие губы в улыбке. «Хотел посмотреть на вашу реакцию».